На! На, отдай Борису! Что сделал ты? Под стражу их, в тюрьму. Мой господин, мой царь, не торопись! В тюрьму, в тюрьму! Царь-государь, помилуй! Я не того просил! Я невесте тебя просил! Борис вас разберет! Царь! Он изведет их! Царица! Он погубит! Погубит шуйских! Всех разберет он! Царь! Я палачем буду! Царь! Смилуйся! В тюрьму их! Боже! Что сделал я? Свет, государь! Послушай, верни его! Верни ты, Клешнина, не торопись! Не посылай ты шуйских теперь в тюрьму! Теперь, когда они обвинены в измене! Не, Аринушка! И не проси меня! Ты этого не разумеешь. Если я подожду, я их прощу, пожалуй. Я их прощу, а им нужна наука. Пусть посидят. Пусть ведают, что значит нас разлучать. Пусть посидят в тюрьме. Федор подходит к иконе, хочет перекреститься и вдруг падает навзничь. Покои Годунова. Навстречу друг другу идут Годунов и Клешнин. Сторонники захвачены Лишуйских. Быкасовы, Урусовы князья, и Татевы, и Клычевы, все уже сидят. Не удалось накрыть лишь Головина. Пропал, как не бывало. Мстиславского ж ты трогать не велел. По твоему боярскому указу Василий Иванович Шуйский приведен. Впустить его. Ты нас одних оставишь. Клешнин уходит. Появляется Василий Шуйский. Здорово, князь. Мне ведомо, что дядю от заговора воровского ты удерживал. Хвалю тебя за это. Царю быть верным крест я целовал. И доводить на ворогов на царских. Но ты на князь Ивана не довел. Я знал, боярин, что через Старкова все ведомо тебе. А знал ли ты, что этот лист мне также ведом? Знал. Ты сознаешься в подписи своей? Не в ней одной. Я сознаюсь, боярин, что челобитня это мной самим затеяно. Зачем мне запираться? Тебе хотел я службу сослужить. Когда дядья в союз вошли с владыкой, а к ним Москва пристала, каждый свой давал совет. Нашлись и такие, что в Угличе признать царем хотели Димитрия. Чтобы отвратить беду, я предложил им эту челобитню. Зачем ее ты не дал нам подать? Ты знал о ней. Царя б ты подготовил, он нас бы выслушал, нам отказал бы, и все бы кончилось тихо. Гладко ты речь ведешь. Я верю ли тебе или не верю, в этом нет нужды. Ты человек смышленый. Ты уж понял, что провести меня не так легко и что со мной довольно трудно спорить. В моих руках ты. Но не буду трогать за прошлое тебя, и обещаний не требую на будущее время. Как прибыльней тебе, со мной ли быть? Или на меня идти? Об этом ты рассудишь сам. Подумай на досуге. Борис Федорович, о чем мне думать? Я твой слуга. Мы поняли друг друга. Простишь, теперь на деле я увижу, ты искренне ли говорил. Шуйский уходит.